26 ноября в Копенгагене учредился Датский национальный комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новый комитет постановил по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира провести культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам. Между тем, 29 ноября учрежден Малайзийский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире.